Глава восьмая. Порфир Порфирыч не заставил себя ждать и по первопутке прикатил в Белоглинский завод. Он, как всегда, остановился у Шабалина и сейчас же послал за Брагиным. Гордей Естратыч приоделся в свой длиннополый сюртук, повязал шею атласной косынкой, надел новенькие козловые сапоги со скрипом и в этом старинном костюме отправился в гости, хотя у самого кошки скребли на душе. Он еще не успел забыть своей первой встречи с Порфиром Порфирычем, после которой он домой приехал совсем больной. Татьяна Власьевна видела по лицу сына, что что-то неладно, но что он ей не говорил? Провожая его теперь в Шабалинский дом, она пытливо заглядывала ему в глаза. «Устрой, Господи, все на пользу!» Молилась она про себя, высматривая в окно, как повез отца Архип. Кучера Брагины не держали, потому что в доме с Зотушкой было четверо мужиков, а езда была невелика. До лавки доехать, да иногда в гости. В новом Шабалинском доме Гордей Евстратыч еще не бывал и теперь невольно удивлялся необыкновенной роскоши, с которой все было отделано в доме. По мраморной великолепной лестнице, усланной дорогим мягким ковром, он поднялся во второй этаж. У подъезда и в передней двери были дубовые, с тонкой резьбой и ярко горевшими бронзовыми ручками. В передней швейцар из отставных солдат помог Гордею Евстратычу снять шубу. Пахло какими-то духами и сигарами. Из гостиной доносились громкие голоса и чей-то неистовый хохот. Гордей Евстратыч еще раз приостановился, расправил бороду и вошел в пустой громадный зал, который просто ошеломил его своей обстановкой. Зеркала во всю стену, ореховая дорогая мебель с синей бархатной обивкой, такие же драпировки, малахитовые вазы перед окнами, рояль у одной стены, громадная картина в резной черной массивной раме, синие бархатные обои с золотыми разводами, навощенный паркет. Все так и запрыгало в глазах у Гордея Евстратыча. Он тяжело перевел дух, прежде чем вошел в красную гостиную, где на диване и около стола разместилась в самых непринужденных позах веселая компания, состоявшая из Порфира Порфирыча, мирового Липочка, станового Плинтусова и самого Вукола Логиныча, одетого в синюю шелковую пару. Центром общества служила любовница Шабалина, экс-арфистка Варвара Тихоновна. Это была красивая девушка с смелым лицом и неприятным выражением широкого чувственного рта и выпуклых темных глаз. Только когда она смеялась, показывая два ряда белых зубов, лицо делалось весьма добродушным и необыкновенно симпатичным. «Наконец-то!» — закричал Шабалин, поднимаясь навстречу остановившемуся в дверях гостю. «Ну, Гордей Евстратыч, признаюсь, выкинул ты отчаянную штуку. Вот от кого не ожидал-то. Господа, рекомендую. Будущий наш золотопромышленник Гордей Евстратыч Брагин!» Скуластое красное лицо Шабалина совсем расплылось от улыбки. Обхватив гостя за талию, он потащил его к столу. Липачек и Плинтусов загремели стульями. Варвара Тихоновна уставилась на гостя прищуренными глазами. Порфир Порфирыч соскочил с дивана, обнял и даже облобызал его. Все это случилось так вдруг, неожиданно, что Гордей Евстратыч растерялся и совсем не знал, что ему говорить и делать. «Садись, Гордей Евстратыч!» — усаживал гостя Шабалин. «Народ все знакомый, свой. А ты ловко нас всех поддел, ежели разобрать, а? Думал, думал, да и надумал. Ну, теперь, брат, признавайся во всех своих прегрешениях. Хорошо, что я не догадался раньше, а то не видать бы тебе твоей жилки, как своих ушей». Порфир Порфирыч был так же хорош, как всегда, и только моргал своими слезившимися глазами. Сегодня он был в форменном мундире горного ведомства, но весь мундир был в пуху и покрыт жирными пятнами. Из-за расстегнутого сюртука выглядывала грязная смятая сорочка с золотой запонкой. Липачек, толстый опухший субъект с сонным взглядом, и Плинтусов, высокий вихлястый армеец с вздернутым носом и какими-то необыкновенными сорочьими глазами, служили естественным продолжением Порфира Порфирыча. Гордей Евстратыч поздоровался со всеми и с Варварой Тихоновной, которая в качестве блудницы и наложницы Шабалина пользовалась в Белоглинском заводе самой незавидной репутацией. Но как с ней не поздороваться, когда уж такая компания подошла? «Вот мы его сейчас же и вспрыснем, господа!» — предложил Шабалин, трогая пуговку электрического звонка. «Полдюжины холодненького!» — коротко приказал он оторопело вбежавшему лакею во фраке и в белых перчатках. «Чтобы не рассохся!» — прибавил Липачек хриплым, перепитым басом. «Так ведь, Варвара Тихоновна!» «У вас только и на уме, что вино!» Жеманно отозвалась Варвара Тихоновна, искоса взглядывая на бережно садившегося на бархатный стул Брагина. На десертном столе, около которого сидела компания, стояли пустые стаканы из-под пунша и какие-то необыкновенные рюмки, точно блюдечки на тонкой высокой ножке, каких Гордей Евстратыч отродясь не видывал. В серебряной корзинке горкой был наложен виноград и дюшесы, в хрустальных вазочках свежая пастила и шоколадные конфеты. «Вот, господа, человеку счастье прямо с неба свалилось!» — докладывал Порфир Порфирыч, указывая дрожавшей от перепоя рукой на Брагина. «Такую россыпь облюбовал! Ха-ха-ха-ха-ха! Такую! Он тик с гвоздикой или английский с мылом?» — добавил Плинтусов и захохотал каким-то скрипучим смехом, точно скреб глиняным черепком у вас в ухе. «Именно! И с мылом! И с гвоздикой! Вот мы сейчас вспрыснем!» — провозгласил Шабалин, направляя лакея с подносом к гостю. «Гордей Евстратыч, пожалуйста!» «Время-то, Вукол Логиныч, как будто не совсем подходящее для выпивки», — нерешительно говорил Брагин, принимая стакан с шампанским. «Не за этим я шел, признаться сказать». «В чужой монастырь своим уставом не ходит», — обрезала Варвара Тихоновна. «Я здесь за игуменье иду, а это братья». «Что же, дело хорошее», — согласился Гордей Евстратыч, откладывая широкий единоверческий крест, прежде чем выпить бокал. «Невинно вино, а укоризненно пьянство, Гордей Евстратыч», — заметил Плинтусов и опять захохотал. «Ну и компания», — думал Гордей Евстратыч, вытирая губы платком. «Только бы пособил Господь по-добру, по-здорову отсюда выбраться». Но выбраться по-добру, по-здорову из Шабалинского дома Гордею Евстратычу не удалось. Сначала все пили шампанское, потом сели играть в стукалку, потом обедали, потом Варвара Тихоновна с гитарой в руках пела цыганские песни, а Липачик и Порфир Порфирыч плясали в присядку. Все это в голове Брагина под влиянием выпитого вина перемешалось какой-то один безобразный сон. Он видел, как в тумане, ярко-зеленое платье Варвары Тихоновны. «Ай, нанэ, нанэ, ай, нанэ!» Сизый нос Порфира Порфирыча и широкую, как подушка, спину плясавшего Липачка. Потом пели песни все. Потом играли опять в карты. Гордей Евстратыч тоже пел. «Ай, нанэ, нанэ, ай, нанэ!» И ему делалось очень весело в этой чиновной компании, потому что люди оказались самые простые. «Уж я тебя произведу!» кричал Порфир Порфирыч, подставляя свой сизый нос к самому лицу Гордея Евстратыча. «Только ты мне никогда не смей перечить ни в чем! Ведь я бы тебя в шею по первому разу прогнал, ежели бы ты, шельма этакая, не рассказал мне всего по чистой совести! Вот за это, за самое!» «Я тебя и произведу! Будешь помнить Порфира Порфирыча Лапшина, у которого кроме рубахи да портков никогда ничего не было! А взятки я брать не беру! Натурой еще кое-что принимаю! Вон, Варвара Тихоновна иногда меня целует, когда в укола дома нет. Так, Варенька, стала я целовать тебя!» выкрикивала Варвара Тихоновна, мотая осовевшей головой. «Велико кушанье! А мы сейчас, господа, поедем кататься!» говорил Шабалин, который держался на ногах крепче всех. «А потом завернем погреться к Гордею Евстратычу. Так, Гордей Евстратыч...» «Обнаковенно!» пролепетал Брагин, плохо понимая, о чем его спрашивали. К подъезду были поданы две тройки, и вся пьяная компания отправилась на них в Брагинский дом. Гордей Евстратыч ехал на своих пошевенках. На свежем воздухе он еще сильнее опьянел и точно весь распустился. Архип никогда еще не видал отца в таком виде и легонько поддерживал его одной рукой. «Ты что это меня держишь?» закричал Гордей Евстратыч, едва удерживаясь на месте. «Разве пьян, а?» «Я, тятенька, ничего», — оправдывался Архип. «Ты обманываешь меня, а? Смеяться? Над отцом смеяться? Я тебе покажу!» Гордей Евстратыч, не помня себя от ярости, ударил Архипа со всего размаха прямо по лицу, что тот даже вскрикнул от боли и схватился за разбитый нос. Сквозь пальцы закапала кровь, но это еще сильнее рассердило пьяного отца, и он, сбив шапку, принялся таскать Архипа за волосы, сбил его с сиденья и топтал ногами все время, пока испуганная криком и возней лошадь не ударилась запрягом в ворота брагинского дома. Выскочившая на шум Татьяна Власьевна едва отняла облитого кровью Архипа от расходившегося Гордея Евстратыча. Старуха вся тряслась, как в лихорадке. «А ты мне! Что за указ?» кричал почти не стоявший на ногах Гордей Евстратыч, приступая к матери. «Кто здесь хозяин, а? Всех расшибу!» «Гордей Евстратыч, голубчик, Христос с тобой, опомнись!» умоляла Татьяна Власьевна. «Вон соседи-то все смотрят на нас, ведь отродясь такого сраму не видывали». «А мне плевать на всех соседей! К нам сейчас гости едут, понимаешь? Гости!» Перепуганные невестки смотрели в окно на происходившую во дворе сцену. Дуня тихо плакала, Нюша выскочила было на двор, но Татьяна Власьевна велела ей сидеть на своей половине. На беду и Михалка не было даже. Он сидел сегодня в лавке. Окровавленный, сконфуженный Архип стоял посредине двора и вытирал кровь на лице полой своего полушубка. — Пойдемте, братец, в горницы! — хлопотал около Гордея Евстратыча, выскочивший из флигелька Зотушка. — Право! Пойдемте! В этот момент, заливаясь колокольчиками, въехали две тройки с гостями. «А-а-а, спасенная душенька Татьяна Власьевна!» — орал пьяный Шабалин, размахивая своей собольей шапкой. «Принимай гостей, спасенная душа!» «Милости просим, дорогие гости!» Низко кланялась Татьяна Власьевна с приветливой улыбкой. «Прошу пожаловать в горницы!» Татьяна Власьевна забежала вперед и спрятала всех женщин на своей половине, а затем встретила гостей с низкими поклонами в сенях. Гости для нее были священны, хотя в душе теперь у нее было совсем не до них. Она узнала и Липачка, и Плинтусова, и Порфира Порфирыча, которых встречала иногда у Пятовых. «Вон мы какие!» — лепетал Порфир Порфирыч, бросая шубу во дворе. «Матушка! Татьяна Власьевна! Поцелуемся! Голубушка ты моя! Все спасаться к тебе приехали!» «Пожалуйте, Порфир Порфирыч, в горнице-то!» — упрашивала Татьяна Власьевна. «Еще грешным делом. Простудитесь без шубы-то. Милости просим, дорогие гости. Вукол Логиныч, пожалуйте». «Лезем, лезем, спасенная душа!» Горницы брагинского дома огласились пьяными криками, смехом и неприличными восклицаниями. Татьяна Власьевна хлопотала в кухне с закусками. Нюша совалась с бутылками неоткупоренного вина. Зотушка накрывал в горнице столы и вместе с Маланьей уставлял их снедями и брашно. Дуня вынимала из стеклянного шкафа праздничную чайную посуду. Словом, всем работы было по горло, и брагинский дом теперь походил на муравьиную кучу, которую разворачивают палкой. «Так вот где ты поживаешь, Гордей Евстратыч!» — заплетавшимся языком говорил Порфир Порфирыч. «Ничего, славный домик, лучше, чем у меня в Сосногорском. Только вот печка очень велика». «Батюшкова печка, Порфир Порфирыч!» Брагин взглянув на батюшкову печку, точно пришел в себя и с изумлением посмотрел кругом на своих гостей, на суетившегося Зотушку, на строго приветливое лицо маменьки. «Что такое? Зачем?» Правая рука у него ныла до самого плеча, а в голове стояла такая дрянь. Он теперь же припомнил, как он давеча бил Архипа. Ему сделалось гадко и совестно. Хотелось выгнать всю эту пьяную ораву из своего дома. Но ведь здесь был Порфир Порфирыч, а не уважить Порфира Порфирыча. Значит, прощай, жилка! Вот и маменька ходит с таким покорным убитым лицом. Ведь он давеча обидел ее во дворе, когда кричал на нее и даже топал ногами. У Гордея Стратыча заскребло на душе от своего собственного безобразия, и он готов был провалиться от стыда. Но гости созваны, надо их угощать. «А где же остальные?» — спрашивал Порфир Порфирыч хозяйку. «Какие остальные?» — удивилась Татьяна Власьевна. «Но ведь есть у вас в доме кто-нибудь и помоложе тебя, бабушка!» «Как не быть, ваше высокоблагородие? Да только не случилось на этот раз. Внучка зубами скудается, а невестки ушли в гости к своим». «Так-так, а у ней все прихорошенькие!» — поощрял Шабалин, толкая Порфира Порфирыча локтем. «Особенно внучка Нюша». «Нюша! Славное имя! Анна Гордеевна, значит!» — соображал вслух Лапшин, раскачиваясь из стороны в сторону. «А я побеседовал бы с этой Нюшей, если бы не зубы. Да я, пожалуй, и средство отличное от зубов знаю, бабушка». «Она спит теперь, Порфир Порфирыч», — отделывалась Татьяна Власьевна от хорошего средства. «Вы бы выкушали лучше, Порфир Порфирыч, чем о пустяках-то разговаривать. Вот тут смородинная наливочка, а там на 40 трав...» «Отлично! Только, бабушка, я один не пью». «Ох, милушка, я ни одна и ни с другими не пью. И прежде была не мастерица, а под старость оно совсем не пригоже. Вон хозяин с тобой выпьет, а меня уволь, Порфир Порфирыч». «Испугалась! Спасенная душа!» — потешался довольный Лапшин. «А как, бабушка, ты думаешь, попадет из нас кто-нибудь в Царствие Небесное? А я тебе прямо скажу, всех нас на одно лыко свяжут, да в самое пекло. В уколку первого, а потом липачка Плинтусова. Ха-ха-ха! Компания! Ох, бабушка, бабушка, бить-то нас некому, по правде сказать». Началась попойка. Все пили и заставляли пить хозяина. Шабалин специально занялся тем, что спаивал Зотушку, который улыбался блаженной улыбкой и дико вскрикивал: «Вокол, Геныч, ведь мы с тобой кругом 16, благодетель!» «То-то, Зотушка, мы с тобой заодно. Что ко мне в гости-то не ходишь? Старуха не велит. Она тебя крепко не любит, Вукол Логиныч!» Шепотом сообщал Зотушка. «Знаю, знаю. Да я-то не больно ее испугался. Вот мы ее сегодня утешим. Будет нас долго помнить. Ха-ха-ха! Мы сегодня второй напой делаем. Вон, Гордей-то, Евстратыч, скоро рога в землю. Братец, не могут много принимать этого самого вина, Вукол Логиныч. Они так самую малость церковного иногда испевают. А чтобы настоящим манерам, не боже мой. Нет, это дудки, зотушка. Сказался груздем, полезай в кузов. Захотел золото искать, так уж тут тебе одна дорога. Вон, а какая нас-то артель. Угодники! Зотушка только покачал своей птичьей головкой от умиления. Он был совсем пьян и точно плыл в каком-то блаженном тумане. Везде было по колено море. Теперь он не боялся больше ни грозной старухи, ни братца. «Наплевать, на все наплевать», — шептал он, делая такое движение руками, точно хотел вспорхнуть со стула. «Золото, жилка, плевать! Кругом 16 вышло, вот тебе и жилка! А старуха-то, старуха-то как похаживает!» Закрыв рот ладонью, Зотушка хихикал с злорадством идиота. Татьяна Власьевна угощала незваных и нежданных гостей, а у самой в горле стояли слезы. Точно она потеряла или разбила что-то дорогое, что нельзя было воротить. Этот кутеж походил на поминки, которые справляли о погибшем прошлом. Вон! Липачик и Плинтусов орут какую-то безобразную песню. Вон Гордей Евстратыч смотрит на них какими-то остановившимися глазами и хлопает одну рюмку за другой. Господи, да что же это такое? Думает со страхом Татьяна Власьевна. И у них бывали гости. И всучивали напропалую, особенно на Аришиной свадьбе. Но такого безобразия не бывало. Вон Липачик снял с себя сюртук и жилет и лег головой на стол. В уколко щелкают его по носу. А вина! Вина сколько вытрескали! И еще просят! Ты что же это, Гордей Евстратыч, кошачьими-то слезами нас угощаешь? Смеется Шабалин, приглядывая пустые бутылки к свету. «Мамонька, еще!» — мычит Гордей Евстратыч, напрасно стараясь подняться со стула. Старуха послала Архипа за вином к Савиным, а сама все смотрит за своими гостями. И чего-то так боится ее старое 70-летнее сердце. Вон и сумерки наступили. И Татьяна Власьевна рада темноте, покрывшей их безобразие от чужих людей. Вон у Пазухиных давеча все к окнам и бросились, как отец-то пригнал от Шабалина. О, Господи, Господи! Все видели, решительно все. И как отец Архипа ругал, и как к ней подступал. И как гости на тройках подъехали, и как они в пошавнях головами мотали точно чумные телята. У старухи сжимается сердце при мысли, что о них другие-то скажут, особливо Савины да Колобовы. Эти горькие размышления Татьяны Власьевны были прерваны каким-то подозрительным шумом, который донесся из ее половины. Она быстро побежала туда и нашла спрятавшихся женщин в страшном смятении, потому что Порфир Порфирыч, воспользовавшись общей суматохой, незаметно прокрался на женскую половину и начал рекомендоваться дамам с изысканной любезностью. Именно в этот трагический момент он и был накрыт Татьяной Власьевной. «Ах, матушки вы моя! Голубушки!» Умильно лепетал Порфир Порфирыч, нетвердой походкой направляясь к Нюше. «У кого зубки болят? У меня есть хорошенькое словечко на запасе. Красавица, что это вы от меня горохом рассыпались? Порфир Порфирыч, ваше высокоблагородие, говорила Татьяна Власьевна, схватывая его благородие в тот самый момент, когда он только что хотел обнять Нюшу за талию. Так нельзя, ваше высокоблагородие. У нас не такие порядки, чтобы чужим мужчинам на девичью половину ходить. Порфира Порфирыча кое-как выдворили из комнаты, и женщины затворились в ней на ключ. Этот эпизод окончательно расстроил Татьяну Власьевну, и она, забравшись в темный чуланчик, где спал Михалко с женой, горько заплакала. В этом старинном доме не осталось ни одного неприкосновенного уголка. Даже ее половина подверглась нашествию пьяного ревизора, у которого бог знает, что было на уме. Все снохи еще молодые бабенки, и Нюша еще девчонка девчонкой. А люди разве пожалеют их? А всех наговорят, бог знает что, только слушай. И все это из-за жилки, думала Татьяна Власьевна, хватаясь за голову. Безобразный кутеж в Брагинском доме продолжался вплоть до утра, так что Татьяна Власьевна до самого утра не смыкала глаз и все время караулила спавших в ее комнатке трех молодых женщин, которые сначала испугались, а потом точно привыкли к доносившимся из горницы крикам и даже, к немалому удивлению Татьяны Власьевны, пересмеивались между собой. «А ты, бабушка, зачем Порфира Порфирыча-то прогнала от нас?» — приставала Нюша. «Ведь он не съел бы нас, бабушка». «Ежели бы съел, один конец, милушка, а то хуже бывает». Старуха была так огорчена сегодняшним днем, что даже не могла сердиться на болтовню Нюши, которая забавлялась, как котенок около затопленной печки. Михалко и Архип продежурили всю ночь на кухне в ожидании тятенькиных приказаний. Пьяный Зотушка распевал, приложивши руку к щеке, раскольничий стих. «Идет старец по дороге, чернорезец по широкой, о чем старче горько плачешь, чернорезец возрыдаешь!» Утром, когда прогудел свисток на работу, Шабалин и Плинтусов уехали домой, а Порфир Порфирыч и Липачик остались распростертыми в горницах Брагинского домика. Одна нога Липачка покоилась на животе Порфира Порфирыча, а голова последнего упиралась в батюшкову печь. Сам хозяин лежал на полу у себя в горнице и тяжело храпел с налитым опухшим лицом, раскинув руки с напружинившимися жилами. Татьяна Власьевна осторожно прокралась в горнице, чтобы посмотреть на гостей, а затем прошла в горницу к самому и долго смотрела на спавшего Гордея Евстратыча, а потом подложила ему под голову подушку. В комнатах все было перевернуто вверх дном, валялись пробки, окурки, сигар, объедки балыка и тому подобное. «Хорошо, мамонька, кругом 16!» Татьяна Власьевна вздрогнула. Она только теперь заметила скорчившегося в углу Зотушку, который хихикал с каким-то детским всхлипыванием. «А ты чему обрадовался, дурак?» грозно спросила Татьяна Власьевна, взбешенная этой выходкой. «Я... Вот она жилка-то, мамонька! Фу! дурак!» отплевывалась Татьяна Власьевна. «Золото захотела! Денег! Богатые будем! Милый сын Гордей Евстратович! Мамонька! Рюмочку!»